Глава 176. Плохой план Фекса. Когда трое мальчиков последовали за Фексом, они не могли не задаться вопросом, что за план у него был. Он сказал, что все приготовил заранее. Куин обдумывал все возможные варианты. Учитывая, как молод был Фекс и как система не распознала его, было ясно, что два вампирских разума были разделены поколением. То есть, возможно, что-то изменилось, о чем даже система не знала. Может быть, в тот период времени им удалось найти замену человеческой плоти? Каким бы ни был план, он должен быть лучше, чем позволить Питеру бородить и убивать людей. Следуя за Фексом, они поняли, что он ведет их обратно в студенческое общежитие. Наконец, они добрались до комнаты, расположенной не слишком далеко от их собственной, в конце коридора. Это была последняя комната. «Надеюсь, ты проголодался», – сказал Фекс, открывая дверь. Как только они вошли в комнату, их челюсти чуть не упали на пол. Куин немедленно выглянул в коридор, чтобы посмотреть, не видел ли их кто-нибудь, прежде чем закрыть дверь. «Что все это значит?» – спросил Куин. Сейчас на полу лежали 7 разных студентов, которые были связаны. У каждого из них была повязка на глазах и кусок ткани, закрывающий рот. Их руки и ноги были связаны той же веревкой, что и у Питера. «Это то, что кто-то должен был сделать, прежде чем они превратили его в упыря. Я заметил, что он был сумасшедшим упырем, поэтому ему не нужно было много человеческой плоти, чтобы эволюционировать. Ему нужны разные тела, верно? И вот ты здесь. Я принес тебе других людей, которых он может есть каждый день недели», – объяснил Фекс. Тогда Куин понял, что дело не в том, что у системы не было вариантов, а у Фекса было. Дело в том, что они были двумя разными типами вампиров. Система знала, что Куин никогда не рассмотрит этот вариант, поэтому она никогда не предложит его. В то время как Фекс, хотя и интересовался людьми, видел в них лишь вещь, которую можно использовать. «И что, ты собираешься просто убить этих студентов?» – спросил Ворден. «Школа узнает. Если 7 учеников просто пропали без вести, это не совсем план. Эй, а теперь посмотри, кто из нас дурак? Никто ничего не говорил об убийстве», – ответил Фекс. «Размер мяса, который должен съесть упырь, должен быть примерно с ботинок, так что нет никакой необходимости убивать. Нет необходимости, чтобы школа узнала об этом». «Но разве они не скажут, что что-то случилось? Если бы я был на их месте, то сразу же ушел бы отсюда», – встревоженно сказал Питер, увидев, как студенты суетятся, боясь за свою жизнь. «Хотя вы, ребята, кажется, друзья, похоже, что вы не очень много знаете о вампирах, не так ли?» Фекс покачал головой. «Если я использую свои силы влияния, то смогу заставить их забыть все, что случилось. Что касается их отсутствующих конечностей, я могу заменить их воспоминания о том, что они потеряли их в результате несчастного случая, сражаясь друг с другом». Когда Куин придумывал разные способы помочь Питеру, он тоже придумал похожий вариант. Единственная проблема заключалась в том, что Куин не был уверен в своих навыках влияния. Сработает ли оно или нет, зависело от двух вещей. Если человек, на которого он его использовал, обладал хорошей умственной силой и его характеристиками обаяния, которые в данный момент были низкими. Если есть шанс, что это не сработает, тогда Куин должен будет убить кого-то своими руками. Убийство не было той частью, которая не нравилась Куину. Но убийство кого-то, кто не сделал ему ничего плохого или не причинил никакого вреда, было совсем другим. Эти люди в комнате были ему незнакомы, и у них были семьи, ожидающие их дома. Кто он такой, чтобы решать, что с ними случится? Если он злоупотребит своей силой, то станет таким же, как те люди, которых он ненавидит. «Ну, Куин, что ты собираешься делать?» – спросил Питер, глядя на него. Питер уже принял решение. Ему надоело беспокоиться об этом, и он просто хотел покончить с этим. Он убедил себя, что если хотя бы не прибегнет к этому, то будет больше мешков для трупов, а отсутствие конечности лучше, чем мешок для трупов. «Я не могу», – сказал Куин. «Я даже не знаю этих людей». Ответ Куина удивил Питера, поскольку он был уверен, что Куин чувствовал то же самое, как будто он просто хотел найти самое быстрое решение. «Если тебе от этого легче, то некоторые из этих людей не очень хорошие люди». Затем Фекс подошел к двум студентам-мужчинам справа и поднял их головы. показывая несколько синяков на их лицах. «Видите этих двоих? Они были моими соседями по комнате. Как только я вошел в комнату, они начали командовать мной. Я отказался. И вы знаете, что они пытались сделать? Избить меня. Поэтому я дал им отпор. Я еще не сказал им ни слова». «А как насчет остальных?» – спросил Куин. «Ну, остальные были выбраны случайным образом. Им просто не повезло. Вот и все». «Послушайте, кто-то же должен был вытащить короткую соломинку, верно?» Пока Вортон разглядывал студентов, он узнал одну из студенток. Это была та самая девушка, у которой он недавно скопировал способность к регенерации. Теперь стало понятно, почему он не смог найти ее раньше. Должно быть, из-за того, что Фекс держал ее в этой комнате. Однако, увидев это, он кое-что понял. «Куин, мы можем кое-что сделать», — сказал Ворден. Ворден объяснил. Когда он придумывал план «Б», ему удалось получить список способностей первокурсников и к какому классу они принадлежали. В этом списке было указано, что из всех первокурсников было 3 студента, которые обладали регенеративными способностями. Раньше он никогда не рассматривал такой вариант, и только теперь, когда они смогли стереть свои воспоминания, он подумал об этом. «Есть еще одна проблема», — сказал Куин. «Даже если нам удастся заполучить этих 3 студентов, нам все равно нужны еще 2». «Лучше, чем ничего, Куин», — ответил Ворден. Они объяснили свой план Фексу. В конце концов, они нуждались в его участии, чтобы убедиться, что он стер их воспоминания. Хотя он немного жаловался, но в конце концов согласился. А затем он поднял с земли ученицу, обладавшую способностью к регенерации. «Говорю вам, ребята, вы могли бы покончить со всем этим. Вы уверены, что хотите сделать это именно так?» – спросил Фекс. Куин кивнул в ответ. «Тогда ладно». Затем Фекс подтолкнул студентку Куину, и ему удалось схватить ее как раз перед тем, как она споткнулась и упала. «Это твоя проблема, а не моя. Я не собираюсь делать все так, чтобы одному из вас пришлось отрезать ее часть тела. Я не псих, который получает удовольствие в виде людей, страдающих от боли. Поэтому я боюсь, что не буду добровольцем».